Санчес вышел от Гевара с ощущением, что между ними существует недоговоренность, и возникло предчувствие, что вскоре они ударят горшок об горшок, и дело вовсе не в Адриане с ее вспыхнувшей страстью. «Может, и к лучшему», — подумал Марио, устремленный мыслями к предстоящей авантюрной операции. Он засиделся в Пуэнт-Нуаре. Недавнее покушение встряхнуло его и напомнило былые времена в колумбийских джунглях и, как отголосок тех насыщенных событиями дней, гражданскую войну в Конго. «Марио», — вывел его из мечтательной задумчивости голос Адрианы, — «ты не сможешь бегать от меня все время». «И не собираюсь», — вздохнул он. «Пойдешь со мной в ресторан? Есть охота». «В местный», — скривилась девушка, — «с жареными тараканами». «Зачем? Тут есть неподалеку неплохой французский. Переоденься, не в шортах же». «А ты не убежишь, пока я буду переодеваться?» — по-детски спохватилась она, побежав было к дому, но остановившись на полпути. «Жду тебя в машине. Надеюсь, ты сможешь выйти так, чтобы этого не заметила охрана». Через 15 минут запыхавшаяся Адриана в длинном до пят цветастом платье с открытыми плечами, в босоножках и с маленькой бархатной красной сумочкой на длинном ремешке плюхнулась на переднее сиденье и сияющими глазами горделиво взглянула на Санчеса. «Никто не видел? Поехали, поехали, а то вдруг хватятся!» Когда он тронулся с места, она пригнулась испуганно и зашептала: «Надо было развернуться! Зачем ты мимо дома, бог мой? Ну и болван ты, Санчес!» Не отрываясь от управления машиной, он щелкнул ее легонько по затылку. «Не смей со мной так разговаривать», — спокойно прореагировал он на ее возмущенный вопль. «Или, может, тебя отвезти обратно?» Она надула губы и молчала. Но недолго. «Однако ты диктатор, наглый и беспринципный. Папочка насыпал тебе соли на хвост за что-то, а ты решил его позлить с моей помощью. То-то ты вдруг стал сговорчивым. Что молчишь?» «А ты ждешь, что я буду каяться? Ха! Я есть хочу, поэтому еду в ресторан. Вот и решил, почему бы не накормить девчонку, которая по мне сохнет». «Это ты на меня запал, пожирал жадным взглядом». «Еще чего!» Марио вдруг почувствовал себя студентом. Давно забытое чувство. Был совсем короткий период, когда он поступил в университет и проучился там чуть больше полугода. Период беззаботности, счастья, мимолетных симпатий и разочарований, порождавших легкую грусть и стихи в тетрадь с черной обложкой. Где теперь та тетрадь и те подружки? Потом была Марго. Она принесла любовь и страсть. И разрушение в душе и в окружающем Санчеса мире. Боль и смерть она принесла. В ожидании вестей из центра он решил расслабиться. Заказал в ресторане бутылку виски и один ее выпил. Адриана терзала один бокал белого вина и захмелела от него изрядно. Засиживаться в ресторане они и не стали. И колумбиец, не спрашивая ее мнения, повез девушку к себе. Утром проснулись оба сердитые. Она на его внезапное грубое с ней обращение. Он на свой пьяный неосмотрительный порыв. Адриана ему нравилась, и он намеренно пытался оттолкнуть ее своей неромантичностью. Вел себя с ней как с публичной девкой. Адриана уехала бы ночью, но он отказался ее вести, повернулся на бок и захрапел надсадно, словно его душили. Девушка таращилась в темноту, то и дело поглядывала на его крепкую спину, которую едва видела, лунный свет еле-еле просачивался через матовое стекло ванной, примыкавшей к спальне. В доме все время что-то щелкало и потрескивало. Адриана вздрагивала от каждого шороха и проклинала тот момент, когда заметила во дворе своего дома этого высокого сероглазого колумбийца, увидела эти его немного порывистые эмоциональные движения латиноамериканца, когда он разговаривал с телохранителями отца, вставляя в речь испанские словечки, как потом сказали ей охранники, сплошь нецензурные. Он мельком бросил взгляд на нее, стоящую на балконе, и продолжил разговор. Его пустой одинокий дом, забитый оружием, пахнущий казармой, вечером произвел на нее гнетущее впечатление, в отличие от того раза, когда она побывала тут днем. И эта грубость Санчеса, он швырнул ее на кровать, как куклу. Девушка ударилась головой о массивную деревянную прикроватную тумбочку. В темноте комнаты, он не включал свет, Адриана не видела его лица, но ей показалось, что оно жестокое. К утру девушке удалось задремать, а проснувшись сердитой при слабом свете, попадавшем в спальню все из того же окошка ванной комнаты, Адриане почудилось, что на его спине нанесены какие-то ритуальные татуировки, какие делают в диких африканских племенах. Он как уснул на боку спиной к ней, так и лежал. Вдруг она догадалась, что это уродливые шрамы. Если они и послеоперационные, то резал его, наверное, сапожник, а не хирург. «Мой бог!» — прошептала она и провела рукой по его спине. Тут же ей в лицо уставился ствол пистолета. Она не успела опомниться, как он схватил беретту с прикроватной тумбочки и повернулся. «А, это ты!» — сонно сказал он. «Свари кофе». «Еще чего! Я тебе не прислуга!» Она вскочила и начала лихорадочно одеваться. Вдруг он спросил с грустью. «Может, останешься? Хоть до вечера. Поедем купаться. Я, наверное, вел себя не очень. Это от виски». Он лукавил. Спиртное вызывало у него лишь физическое недомогание, тошноту, рвоту, ломило мышцы после выпитого. «Что ты за человек?» — возмутилась девушка. «Вел себя, как горилла, выскочившая из леса, а теперь ластишься». «Белых горилл не бывает». Санчес сразу вспомнил не столь давний разговор с Дженеврой и как она его вот так же сравнивала с гориллой. Казалось, с тех пор прошла вечность. И в этой вечности осталось убийство ее сына, невестки и внучек, совершенное им и его людьми. Хотя вспомнил, как ее звали. Копито Даньеве, единственный экземпляр альбинос, известный человечеству. Но его точно не звали Марио Долорес Санчес. Ему все-таки удалось смягчить ее и вызвать улыбку. Но она тут же согнала ее с лица. «Ты мне чуть не размозжил голову о тумбочку». «А кто говорил, что со мной легко?» — усмехнулся он. «Свари кофе». «Пьяница и наглец», — заключила она. «Послушай, а что ты можешь сказать о Понсе? Он честный малый?» «Не интересуюсь шоферами, как, впрочем, и телохранителями». Адриана выбежала из спальни. Марио услышал, как она оглушительно хлопнула входной дверью. «Горилла!» — обозвал он сам себя и натянул простыню до подбородка, почти сразу же выбросив из головы девицу Гевару.